Согласно закону, судебное разбирательство нельзя было начинать до тех пор, пока мой муж не получит письменное извещение о том, что я подала в Семейный суд Австралии иск об опеке над детьми, а также о его праве этот иск оспорить. Бахрин отказался принять официальный документ от прилетевшего из Сингапура адвоката, которого я нанимала специально для этой цели, и нам оставалась только одна возможность – опубликовать извещение и все относящиеся к делу факты в New Straits Times, ежедневной газете, выходящей в Малайзии на английском языке, что мы и сделали 24 декабря 1985 года. Мне вовсе не хотелось публично унижать Бахрина, но он не оставил мне выбора. Таким образом, всем в Малайзии стало известно, что я с детьми вернулась в Австралию и что муж променял меня на ресторанную певичку. А мне досталась сомнительная честь оказаться первой в королевской семье женщиной, оставившей мужа и забравшей детей с собой. Я знала, что Бахрин никогда не простит мне того, что я выставила на публичное обозрение частную жизнь семьи, а также того, что из объявления в газете брат его второй жены узнал тщательно скрываемую от него правду. До этого он, со слов Бахрина, полагал, что я уже 2 года как живу в Австралии, а наш бракоразводный процесс близится к концу, и был очень неприятно удивлен, узнав, что в момент свадьбы его сестры и Бахрина я еще находилась в доме мужа и к тому же только что родила Шахиру. Впрочем, узнав правду, он не стал устраивать скандала. Союз с членом королевской семьи был слишком ценным завоеванием, чтобы рисковать им ради такой ерунды, как дополнительная жена и пара детей. Наступил 1986 год и принес с собой новые надежды и новые страхи. Каждую минуту я ждала, что на пороге нашей квартиры появится Бахрин и забьет меня до полусмерти и заберет с собой детей. Я была совершенно уверена, что он не отпустит нас просто так. 13 января Бахрин позвонил мне еще раз и объявил, что едет в Австралию для того, чтобы помириться, но не намерен разводиться со своей певичкой. Он приехал в Мельбурн 19 января и сразу же нанял нескольких адвокатов в самой известной в городе юридической фирме. Я узнала обычную тактику мужа. Покупай лучшее, что можно купить за деньги, а там, где не помогают деньги, поможет ложь. Забавно, но и тошно было наблюдать за тем, как разделились мнения адвокатского сообщества Мельбурна в связи с моим делом. Его оживленно обсуждали в кулуарах семейного суда. Некоторые считали, что сама постелила, сама пусть и спит. Другие испытывали почтительный трепет при одном упоминании о тронах и королевской крови и были совершенно уверены, что человек с такой кровью в жилах по определению имеет большие права, чем простая гражданка Австралии и ее дети. Третьи уверяли, что, выйдя замуж за иностранца и мусульманина, я чуть ли не изменила своей стране и теперь не должна рассчитывать на ее помощь и поддержку. И все они считали мое дело лишь поводом поупражняться в профессиональном остроумии, нисколько не интересуясь при этом судьбой моих детей. 29 января 1986 года я была вызвана в Семейный суд Австралии, расположенный по адресу Бург-стрит, дом 570, в качестве ответчицы по иску, поданному моим мужем Бахрином. Война началась. Ноэль Экман, занятый другими делами, на этот раз не смог представлять меня в суде, и нам пришлось срочно вводить в дело нового адвоката, Джона Удоровича. Боюсь, что первое знакомство с клиенткой привело его в сильное замешательство. Мы договорились встретиться в кабинете Джона в 8:30 утра 29 января. Лилиан предупредила меня, что судебное заседание может растянуться на весь день, поэтому один отправился в гости к моим друзьям Сью и Робу МакАртурам, а Шахиру мне пришлось взять с собой. Я собиралась оставить девочку в специальной детской комнате, предусмотренной в здании семейного суда, и таким образом иметь возможность несколько раз в день кормить ее грудью. Но детская комната открывалась только в 9, поэтому Шах вместе со мной отправилась знакомиться с адвокатом. Наверное, он еще никогда не видел в своем кабинете клиента, нагруженного кроме портфеля, младенцем, люлькой и целой упаковкой подгузников. Джон Удорович излагал мне свое мнение о деле и подробно расспрашивал о том, чего именно я хочу добиться для себя и детей, а я в это время внимательно разглядывала его и пыталась понять, могу ли доверять этому высокому человеку с черными усами и копной темных волос. Сначала мне показалось, что он держится чересчур холодно и, похоже, недоволен тем, что я пришла с ребенком. Но потом я увидела, как смягчились его глаза, когда он рассматривал спящую в люльке Шах, и поверила, что Джон сделает для нас все, что сможет. Адвокаты Бахрина сразу же бросились в атаку. Они обвинили меня в похищении детей, заявили, что вопросы, касающиеся нашего брака, должны разбираться в Малайзии, а никак не в Австралии. Кроме того, они сообщили суду, что Аддин является возможным наследником трона в султанате Тренгану, и его отсутствие в Малайзии может привести к нарушению порядка престола наследия. Еще мне предъявили обвинение в том, что я подделала подпись Бахрина на заявление о присвоении Аддину австралийского гражданства, которое, правда, было снято, как только поверенные мужа увидели само заявление и приложенное к нему ходатайство, написанное рукой мужа. Мы с Бахрином сидели в разных концах зала, и я изо всех сил старалась не смотреть в его сторону и держать себя в руках даже в те моменты, когда слышала явную ложь о шансах Аддина когда-нибудь занять престол. Я физически ощущала ледяную волну ненависти, исходящую от Бахрина, и понимала, что он сдерживается только потому, что мы не одни. Потом адвокаты мужа выложили свою козырную карту. Постановление исламского суда, вынесенное днем раньше в Тренгану. В нем ни словом не упоминалось о том, что ответчица в данное время проживает в Австралии, куда уехала с согласия и даже по желанию своего мужа. Судя по всему, Бахрин заставил судей поверить, что я нахожусь в Тренгану, но живу отдельно и отказываюсь с ним спать. В постановлении я называлась непокорной женой, и мне предписывалось возобновить сожительство с мужем, не препятствовать осуществлению его супружеских прав и вместе с детьми вернуться под его кров. Фактически, Бахрин добивался моей немедленной депортации из родной страны в Малайзию, только на том основании, что я была ему плохой женой». Кроме того, он требовал, чтобы ему сообщили наш адрес, но, к счастью, суд решил, что достаточно будет одного телефонного номера, который Бахрин и без того знал. Кончилось все это тем, что судья, мистер Брайан Трево, объявил перерыв в заседании до следующей недели, добавив, что дело оказалось гораздо сложнее, чем он предполагал сначала. Запутанные вопросы территориальной юрисдикции и престолонаследия отодвинули на второй план самый главный вопрос – имеем ли мы с детьми право на спокойную жизнь в Австралии? Бахрин обратился к суду с просьбой предоставить ему возможность увидеться с сыном и вспомнил о дочери только когда ему напомнил о ней судья. Было решено, что он может повидаться с детьми в воскресенье в каком-нибудь публичном месте и в присутствии судебного наблюдателя. Выходя вместе с Лилиан и Джоном из зала суда, я едва держалась на ногах. Меня охватывала животная паника при одной мысли, что по постановлению исламского суда меня могут заставить опять жить с Бахрином. Когда в коридоре мы проходили мимо него, у меня вдруг подкосились колени. И я смутно помню, как Лилиан прошипела мне в ухо: «Держись!» Все последующие дни, недели, месяцы только дети и Лилиан помогали мне держаться. Каждый раз, когда я чувствовала, что у меня больше нет сил пробивать головой неприступную стену, воздвигнутую Бахрином из денег, лжи, власти и ненависти, я смотрела на счастливые лица своих детей, и силы возвращались. Каждый раз, когда мне хотелось отказаться от борьбы, забиться в угол и ничего не видеть и не слышать, Лилиан спрашивала, остались ли в силе причины, заставившие меня принять решение в ноябре 1985 года, и каждый раз я отвечала ей «да». Она все время была рядом, помогала мне бороться за мои права, иногда ценой собственного здоровья и личной жизни. Мы работали как одна команда, вместе продумывали каждое слово моих показаний, исследовали прецеденты и продирались через дебри исламских и малайских законов. Отражать атаки адвокатов Бахрина было непросто. Например, нам огромного труда стоило доказать, что дядя Бахрина, султан Тренгану, сам назначает исламских судей в своем штате и, следовательно, может в любой момент повлиять на принимаемые им решения. Несколько дней я провела, разыскивая студентов-юристов из Малайзии и уговаривая их дать показания в австралийском суде. В конце концов, двое молодых людей согласились письменно засвидетельствовать, что в Малайзии исламские судьи целиком и полностью зависят от султана, и значит, я не могу рассчитывать на их беспристрастное решение. Но в последний момент, уже придя в кабинет Лилиан, они оба отказались, объяснив, что не могут рисковать своей будущей карьерой и карьерами своих родных. Самые простые вопросы становились неразрешимыми, потому что нам с Лилиан всячески затрудняли получение информации, касающейся малайзийского гражданского права. Я всегда буду испытывать огромную благодарность к Дженнифер Тук, австралийскому адвокату, практикующему в Сингапуре, которая, не будучи лично знакомой ни со мной, ни с Лилиан, очень помогла нам, разыскивая прецеденты и снабжая нас необходимыми фактами. Благодаря ей я сумела доказать суду, что Аддин был примерно 70-м в очереди на трон. Да и то имел на него очень сомнительные права, потому что королевская кровь досталась ему через бабушку, которая, будучи женщиной, сама таких прав не имела. Горько было сознавать, что Бахрину удалось полностью разрушить ту нормальную жизнь, которую я с таким трудом строила для себя и детей. В течение нескольких следующих недель мне приходилось почти каждый день появляться в суде и встречаться с юристами, а он изобретал все новые и новые способы отложить слушанье по вопросу об опеке. Ночами я почти не спала, потому что только в это время могла внимательно прочитать письменные показания Бахрина, отмечая в них все противоречия и неточности, на которые нужно было обратить внимание Лилиан и которые Джон мог бы использовать в своих выступлениях. Кроме того, мы с Лилиан изучали те учебники по малайскому праву, что нам удалось с трудом раздобыть. А еще я кормила Шахиру и старалась скрыть свои страхи и неуверенность от Аддина. Мои дни были заполнены пеленками, детьми, юридическими документами и постоянным страхом, что я потеряю Аддина и Шахиру, если мои аргументы не покажутся судье убедительными. Тогда, когда мне надо было присутствовать в суде, наш день складывался следующим образом. Утром мы ехали в дом МакАртуров, и я оставляла Аддина на попечение Сью. К счастью, мальчику там очень нравилось. Они весь день играли с Беном, сыном Сью и Роба, и ровесником Аддина. Потом в самый час пик мы с Шахирой ехали в центр, и я оставляла свою машину на платной парковке неподалеку от суда. Там при помощи служащего парковки Тони, без которого я бы совсем пропала, я доставала из машины коляску, Шахиру, сумку с ее вещами, коробку с документами и портфель. Тони помогал мне спустить все это с 4-го уровня, где он предоставлял мне место со скидкой, на 1-й, и я отправлялась в офис к Лилиан, которая начинала работать в 6:30, чтобы выкроить время на дела остальных клиентов. Там мы с ней еще раз перебирали все факты и доводы, подготовленные к сегодняшнему заседанию. Я кормила Шахиру, а потом звонила Джону и предупреждала его, что мы едем в суд. Здание семейного суда находилось в 2 кварталах от офиса Лилиан, и мы шли туда пешком, толкая перед собой коляску с Шахирой и держа в руках и под мышками портфели, книги, коробки и папки с документами. Устроив дочку в детской комнате, я направлялась в зал заседаний, где Джон и Лилиан уже ждали меня. Шахира росла так же быстро, как и гора показаний, документов и постановлений, и, забегая к ней во время перерывов, я каждый раз испытывала чувство вины от того, что не могу одним усилием воли остановить эти бумажные битвы и отдавать все свое время и силы только ей и Аддину. Заседание иногда продолжалось часами, но, к счастью, нам довольно скоро удавалось отклонить обвинение в похищении детей. Я смогла доказать, что приехала в Австралию с разрешения и по желанию Бахрина, и что в момент отъезда у меня еще не было определенных намерений остаться здесь навсегда. Теперь следовало разобраться с претензиями Аддина на трон и с вопросом территориальной юрисдикции. Единственными светлыми минутами за день были те, что я проводила с Шахирой. Я прибегала в детскую комнату, чтобы накормить ее, а она тянула ко мне ручки и плакала до тех пор, пока я не брала ее на руки и не подносила к груди. Я сидела на жестком стуле с высокой спинкой, смотрела на ее доверчиво повернутое ко мне маленькое личико и изводила себя вопросами о нашем будущем. Мне казалось, мы как 3 листочка, которые ветер сорвал с дерева, а теперь гонит перед собой, переворачивает, меняет направление и еще неизвестно, куда занесет. А когда я возвращалась из суда домой, мне начинал звонить Бахрин. Он выбирал для этого такие моменты, когда я чувствовала себя наименее защищенной — позднюю ночь или самое раннее утро. Слыша звонок телефона, я словно опоссум, выхваченный из темноты светом фар, цепенела от ужаса, теряла способность бежать или сопротивляться. Бахрин менял свои требования будто специально, чтобы запутать меня. Иногда он настаивал на полной капитуляции. Иногда предлагал помириться, но каждый раз не забывал напомнить, что я слишком глупа и беспомощна, чтобы бороться с ним и жить самостоятельно. Его голос имел надо мной какую-то гипнотическую власть, и я не смела повесить трубку, пока он со мной говорил «мой хозяин и господин». Однажды Бахрин потребовал, чтобы мы встретились в офисе у его адвоката. «Я готов развестись с Селми», — сказал он так гордо, словно ожидал поздравлений. «Она околдовала меня, но сейчас я хожу к хорошему бамоху и скоро совсем вылечусь». «Бахрин, я не хочу с тобой встречаться и не хочу слышать ни о каких бамохах», — твердо ответила я, но он продолжал настаивать, угрожать и уговаривать меня, повторяя «ради наших детей» до тех пор, пока не добился своего. Какой-то клерк встретил меня у самого входа в приземистое здание из серого песчаника, в котором размещался офис адвоката Бахрина, и провел наверх в небольшой конференц-зал. Муж с адвокатом уже ждали меня, сидя за столом. Я взяла свободный стул, уселась напротив и сразу же почувствовала себя школьницей, опоздавшей на уроки. Именно в таком тоне и проходила наша беседа. Бахрин с адвокатом перечислили мне основные условия примирения, и я возвращаюсь в Малайзию и веду точно такую же жизнь, как и раньше. За это Бахрин обещает простить мое глупое бегство и снова признать меня своей женой. Вместо того, чтобы рассмеяться, услышав это щедрое предложение, я начала как дурочка объяснять адвокату, почему я не могу вернуться в Малайзию. Я наивно надеялась, что если она поймет, какая жизнь ожидает там меня и моих детей, то попытается уговорить своего клиента оставить нас в покое. Но эта женщина только снисходительно усмехалась, пока я рассказывала ей о насилии, о бесправии и о варварских предрассудках. Задним числом я, конечно, понимаю, что бесполезно было говорить об этом и пытаться показать ей истинное лицо моего мужа, когда прямо перед собой она видела самого Бахрина в его западном обличии. Безупречно вежливого, образованного и культурного человека с мягкими манерами и голосом, точно такого, каким он был в те дни, когда еще ухаживал за мной. Я заметила взгляд, которым они обменялись, когда поняла, что напрасно стараюсь, и замолчала. Уверена, что Бахри написал меня своему адвокату как неуравновешенную, возможно, психически нездоровую женщину, до крайности озлобленную тем, что он взял себе вторую жену. Мне было уже совершенно ясно, что я совершила ошибку, согласившись на эту встречу. И я поднялась, чтобы уйти, но в это время Бахрин попросил адвоката на несколько минут оставить нас наедине, и та немедленно согласилась. Когда она вышла, он пересел на стул рядом со мной. «Ясмин, я люблю тебя и хочу, чтобы ты вернулась». Он сунул руку в правый карман, извлек оттуда красную бархатную коробочку и, открыв ее, продемонстрировал мне кольцо с бриллиантом. «Посмотри, я купил это для тебя. Я правда люблю тебя». Он положил коробочку мне на колени. «Если ты вернешься, у нас все наладится». Я посмотрела на сверкающий у меня на коленях бриллиант и задрожала от гнева. «Неужели ты правда думаешь, что после всего, что ты сделал, после всех синяков, которые ты мне наставил, после угроз отобрать моих детей, убить бабушку, достаточно одного бриллиантового кольца, и я все прощу? И ты даже не упомянул ту шлюху, на которой женился. Интересно, а она знает о том, что ты уговариваешь меня вернуться?» «Моя жена тебя не касается», — процедил Бахрин. «Не лезь не в свое дело». «Какое же ты все-таки дерьмо, Бахрин! Ты не думаешь ни о ком, кроме себя. Тебе наплевать и на Адина, и на Шах, и на меня. Я никогда, никогда не вернусь в Трингану. Наши дети заслуживают лучшей жизни, чем жизнь с тобой». «Послушай ты, маленькая сучка», — он говорил почти шепотом, хотя голос его извинел от злости. «У меня есть вот это». Он помахал у меня перед носом листком бумаги, на котором я успела увидеть только печать султана и разобрать свое имя, написанное по-арабски. «И не думай, что я постесняюсь этим воспользоваться, когда верну тебя домой. А я верну, не сомневайся. Этот тупой австралийский судья не захочет устраивать международный скандал. Он отдаст тебя мне. И тогда ты пожалеешь о каждом сказанном слове. Тебе придется познакомиться с ротаном. 6 ударов. А потом ты будешь гнить в тюрьме столько, сколько я захочу». Он выплевывал все это мне прямо в лицо, а взгляд его налитых кровью глаз точно приковывал меня к стулу. Я ни секунды не сомневалась, что Бахрин говорит правду. Наконец, собравшись с силами, я поднялась со стула, и коробочка с кольцом упала на ковер. Всхлипывая, я выбежала из кабинета, бегом спустилась по лестнице, выскочила на залитую летним солнцем улицу и не помню, как добралась до офиса Лилиан. Она очень рассердилась на меня за то, что я пошла на эту встречу одна, и на адвоката Бахрина за то, что та организовала все без ее ведома. Но в тот момент это волновало меня меньше всего. У меня словно открылись глаза, и я поняла, что все это время просто обманывала себя, надеясь, что смогу уйти от Бахрина. Он имел надо мною все такую же страшную власть, как и раньше. Лилиан потребовалось немало времени, чтобы успокоить меня и убедить, что Бахрин еще не выиграл дело. И все-таки, когда я вышла от нее и отправилась за детьми, на душе у меня было очень тяжело. Каждый, даже самый маленький успех в суде стоил нам огромного труда. Бахрин за свой счет выписал из Куала-Лумпура адвоката для того, чтобы тот под присягой давал показания об исламских законах. Мы, к сожалению, не смогли договориться ни с одним экспертом, да у нас все равно не было денег, чтобы доставить его из Малайзии. Бахрин все еще не отказывался от попыток договориться со мной. Во вторник, 4 февраля, он сделал мне по телефону последнее циничное предложение. На этот раз он захотел купить у меня Аддина. Он готов был разделить наших детей и оставить Шахиру со мной в Австралии, а за это обещал сделать меня богатой женщиной. Он уговаривал, запугивал и угрожал мне, кричал, что не успокоится, пока не уничтожит меня и не заберет обоих детей. А я слушала все это, плакала от страха и отчаяния и все-таки не смела повесить трубку. Я плохо помню несколько следующих часов. Помню, что один стоял передо мной и плакал. Помню, как прижимала к себе Шахиру и, раскачиваясь, сидела на полу. Помню, как говорила по телефону с Лилиан, но не помню, что именно сказала ей. Зато я точно помню, что в тот день находилась на самой грани безумия, и больше всего мне хотелось закрыть глаза, уснуть и больше никогда не просыпаться. Но я не сделала этого. Сквозь туман, заполнивший мозг, пробивалась только одна мысль: «Я еще нужна своим детям».